Глава 26. Выгода, которую можно извлечь из отрубленной головы. Жильбер поспешно прочел записку, медленно пересчитал ее. Потом положил в карман жилета и, крикнув фиакр, велел ехать в Тюильри. Там все ворота были на запоре, и караул усилен по приказанию Лафайета. Узнав о волнении в Париже, он прежде всего позаботился о безопасности короля и королевы, потом отправился на место беспорядка. Жильбер вошел во дворец. Госпожа Кампан тотчас провела его к королеве. При виде Жильбера королева вскрикнула. Платье и жабо доктора были изорваны в борьбе за несчастного Франсуа, рубашка местами забрызгана кровью. «Извините, Ваше Величество, что я явился перед вами в таком виде. Я не хотел заставлять Ваше Величество ждать меня дольше». «А тот несчастный?» «Умер, государыня, убит, растерзан на клочки». «По крайней мере, виноват ли он?» «Невинен, государыня». «Вот плоды вашей революции. Начали резать знатных, откупщиков, гвардию, а теперь режут друг друга. Будут ли наказаны виновные?» «Постараемся. Но лучше предупреждать убийство, нежели наказывать». «Боже великий, да как же достичь этого? Король и я ничего не желаем лучше». «Все эти несчастья происходят от недоверия народа к власти и начальству, Ваше Величество. Поставьте во главе правления людей, которым народ верит, и ничего подобного не случится». «А, понимаю. Мирабо, Лафайет, не так ли?» «Я надеялся, что Ваше Величество прислали за мной с тем, чтобы сообщить о согласии короля на мое предложение». «Вы, доктор, сильно ошибаетесь. Впрочем, и не вы одни, думая, что я имею влияние на короля. На короля имеет влияние принцесса Елизавета, а не я. Доказательство тому, что еще вчера он отправил графа де Шарни, находящегося на службе при мне, и не сказав, куда и зачем». «Однако же, если вашему величеству угодно будет превозмочь свое отвращение к Мирабо, я отвечаю, что король согласится». «Прежде всего, господин Жильбер», — начала королева с живостью, — «скажите, не имею ли я основания ненавидеть Мирабо?» «В политике, государыня, нет ни симпатий, ни антипатий. Политика должна руководствоваться принципом и известными расчетами». «Скажите серьезно, доктор, можно ли мне вверяться человеку, который устроил 5 и 6 октября и заключал условия с тем, кто публично оскорбил меня с трибуны?» «Поверьте мне, государыня, Мирабо нисколько не виноват в 5 и 6 октября. Виноваты голод, нужда и бедность. Они начали все дело днем, а могущественная рука, таинственная и ужасная, продолжала его ночью. Быть может, настанет день, в который я буду в состоянии бороться с нею, защищать вас от этой мрачной силы, преследующей не только вас, но и всех коронованных лиц, не только трон Франции, но и троны всего земного шара. Что Мирабо не виновен в этом ужасном времени, это так же верно, как то, что я готов повергнуть к стопам ваших величеств всю свою жизнь. Он извещен был в собрании, как и другие, может, немного раньше других, запиской, что народ идет в Версаль». «Будете ли вы отвергать также и то, что он публично оскорблял меня с трибуны?» «Мирабо, государыня, знает себе цену и чрезвычайно раздражается, видя, что царственные лица упорно отказываются употребить в дело его способности. Да, для того только, чтобы обратить на себя взоры ваши, Мирабо готов на оскорбление. Ему приятнее, чтобы великая дочь Марии Терезии, королева и женщина, взглянула на него с гневом, нежели совсем бы не смотрела». «Стало быть, вы думаете, что этот человек согласен будет перейти на нашу сторону?» «Мирабо и так весь вам принадлежит, Ваше Величество». «Но ведь он на стороне герцога Орлеанского. Нельзя же ему в одно время принадлежать ко всем партиям». «В этом-то и заблуждение, государыня». «Разве Мирабо не за герцога?» — повторила королева. «Ваше Величество, когда Мирабо узнал, что вследствие угроз Лафайета герцог уехал в Америку, он сказал, комкая в руках записку господина Лозена, уведомлявшего его об этом: „Думают, что я принадлежу к партии этого человека. Да я не взял бы его к себе в лакеи“». «Вот это меня примиряет с ним немного», — сказала королева, стараясь улыбнуться. «Если бы я была уверена, что действительно можно положиться на Мирабо, тогда, может быть, я не стала бы так отдаляться от него, как король». «Государыня, на другой день после возвращения королевской фамилии из Версаля я встретил Мирабо, упоенного своим триумфом, приведенного в ужас опасностями, которым вы подвергались и которые могут еще вам встретиться». «Вы в этом уверены?» — сказала королева с видом сомнения. «Угодно вашему величеству, чтобы я повторил его слова?» «Вы доставите мне этим удовольствие». «Извольте, ваше величество. Они врезались в моей памяти так, как я надеялся, что, может быть, мне придется повторить их вашему величеству. Он сказал, если вы имеете какой-нибудь доступ к королю и королеве, убедите их, что они и Франция погибли, если королевская фамилия не выйдет из Парижа. Я хлопочу о планах для этого. В состоянии ли вы уверить их, что они могут положиться на меня?» Королева задумалась. «Мирабо тоже полагает, что мы должны оставить Францию?» «Тогда он думал так». «А теперь иначе?» «Кажется, судя по записке, которую я получил от него полчаса тому назад». «Можно видеть эту записку?» «Она и предназначена для вашего величества». Жильбер вынул ее из кармана. «Извините, ваше величество, она написана на обрывке у прилавка винного погреба». «О, не беспокойтесь, и бумага, и пипитр соответствуют нынешней политике». Она прочла следующее. «Сегодняшнее событие изменяет порядок вещей. Можно извлечь большие выгоды из этой отрубленной головы. Собрание перепугается и потребует марциального закона. Мирабо может поддержать и заставить ватировать марциальный закон. Мирабо может поддержать заявление, что спасение заключается единственно в восстановлении исполнительной власти. Мирабо может напасть на Неккера по вопросу о продовольствии и не спровергнуть его. Пускай вместо министерства Неккера образует министерство Лафайета и Мирабо, тогда Мирабо отвечает за все». «Но записка без подписи», — сказала королева. «Я говорил вашему величеству, что Мирабо мне ее отдал лично». «Что вы обо всем этом думаете?» «Я думаю, что Мирабо прав. Предлагаемый мной союз один может спасти Францию». «Хорошо. Пускай Мирабо передаст мне через вас записку о проекте министерства. Я покажу ее королю и поддержу предложение». «Следовательно», — спросил доктор, «можно надеяться, что в случае, если падение Неккера будет неизбежно, взамен его благосклонно примут министерство Лафайета и Мирабо?» «Я? Да», — отвечала королева. «Я докажу, что для блага государства готова пожертвовать личной неприязнью, но не ручаюсь за короля». «Не поможет ли нам граф Прованский в этом деле?» — сказал Жильбер. «Я думаю, что у графа Прованского свои планы, которые не допустят его помогать другим», — сказала королева. «Вам, государыня, неизвестны планы графа Прованского?» «Я думаю, он держится первого мнения Мирабо, то есть, чтобы король выехал из Франции». «Ваше Величество, уполномачиваете меня сказать Мирабо, что вы требуете записку о положении дел и проект министерства?» «Я предоставляю вам, господин Жильбер, судить, в какой мере можно быть откровенным с человеком, который считается вашим другом только со вчерашнего дня и завтра же может снова сделаться вашим врагом». «Что касается этого, положитесь на меня, государыня. Только не надо терять времени. Обстоятельства слишком важны. Позвольте мне отправиться в собрание. Там я постараюсь увидеться с Мирабо сегодня же, и через 2 часа, ваше величество, получите ответ». Спустя 1/4 часа Жильбер находился уже в собрании. Оно было взволновано преступлением, совершенным у его дверей над человеком, который некоторым образом составлял его прислугу. Члены ходили с трибуны к скамьям и от скамей в коридоры. Один Мирабо не трогался с места и ждал, устремив взоры на трибуну. При виде Жильбера его львиная физиономия просветлела. Жильбер сделал ему знак, на который он ответил кивком головы. Вырвав листок из записной книжки, доктор написал: «Предложения ваши приняты, если не обеими сторонами, то более влиятельный. Требует записку о положении дел завтра, а проект министерства сегодня. Постарайтесь возвратить силу исполнительной власти, и исполнительная власть будет на вас рассчитывать». Сложив бумажку, он написал господину Мирабо и, позвав служителя, велел ему отнести письмо по адресу. Жильбер видел с трибуны, как слуга вошел в зал, направился к Мирабо и подал ему записку. Мирабо прочитал ее с таким равнодушием, что ближайший его сосед не мог бы догадаться, до какой степени она отвечала самым пламенным его желаниям. Также равнодушно он черкнул на лежавшем возле него полулисте бумаги несколько строк, небрежно сложил записку и также небрежно передал ее слуге, говоря: «Тому господину, который вас прислал». Жильбер поспешно развернул бумагу. Заключавшиеся в ней слова изменили бы, может быть, будущность Франции, если бы предлагаемый план приведен был в исполнение. «Я поговорю», — значилось в ответе Мирабо. «Завтра пришлю записку о положении дел. Вот требуемый проект. Два или три имени можно переменить. Неккер, первый министр». Именно Неккера возбудило некоторое сомнение в Жильбере, точно ли записка была от Мирабо. Но рядом с этим именем, так же, как и с другими, в скобках стояли замечания, поэтому он продолжал читать. «Неккер, первый министр. Надобно сделать его столько же бессильным, насколько он бездарен, но ради короля поддержать его популярность. Архиепископ Бордосский, канцлер. Предложить ему быть крайне осторожным в выборе своих редакторов. Герцог Леанкур, военный министр. Он честен, тверд, предан лично королю. Это послужит к большей безопасности короля. Герцог де Ларош-Фуко, министр двора и губернатор Парижа. Товарищем ему Туре. Граф де Ламарк, министр морской. Ему нельзя дать военного отдела, который следует предоставить Леанкуру. Ламарк верен, с характером и исполнителен. Епископ Отенский, министр финансов. Он заслужил это место своим предложением касательно духовенства. Товарищем ему Лаборт. Граф Мирабо, член Королевского совета. Без департамента. Мелочная совестливость несвоевременна. Правительство должно гласно утвердить, что впредь первыми помощниками его будут люди с честными правилами, характером и талантом. Торже, мэр Парижа, всегда будет в руках канцелярии. Лафайет, член совета, маршал Франции, временный генералиссимус для преобразования армии. Монмарен, губернатор, герцог и пер. Заплатить его долги. Сегюр, в России, министр иностранных дел. Мунье, библиотекарь короля. Шапелье, министр общественных работ. За этой запиской последовала вторая. У Лафайета, министр юстиции, герцог де Ларош-Фуко. Министр иностранных дел, епископ Отенский. Министерство финансов, Ламбер, Галлер или Клавьер. Министр морского ведомства. У королевы, военный министр или министр морского ведомства, Ламарк. Председатель Совета народного просвещения и общественного образования, аббат Сиес. Хранитель государственной печати. Эта заметка ясно указывала на перемены, которые можно было сделать, нисколько не изменяя сущности дела. Заметки эти найдены после смерти Мирабо в его бумагах и изданы господином Бокуром. Они бросают яркий свет на два последние года жизни Мирабо. Нетвердый почерк доказывал, как Мирабо, несмотря на наружное спокойствие, внутренне был взволнован. Жильбер быстро прочел записку, вырвал новый листок из записной книжки и написал следующее. «Сейчас возвращаюсь к хозяйке комнат, которые располагаем нанять, и передам ей условия, на которые вы соглашаетесь, относительно поправки дома. Ответ пришлите на улицу Сент-Оноре против лавки столяра Дюпле и дайте знать о результате заседания, когда оно кончится». Записку Жильбер вручил слуге для передачи Мирабо. Королева, постоянно жаждущая движения и волнений, надеялась политическими интригами победить страсти своего сердца и, внимательно слушая рассказ Вебера, ждала с нетерпением возвращения Жильбера. Вебер рассказывал страшную развязку утренней сцены. Он вошел на мост Нотр-Дам, в то время как на противоположном конце показалось кровавое шествие с головой булочника Франсуа вместо знамени. Ради потехи народа голову нарядили в колпак из бумажной материи, взятый у одного из товарищей жертвы, выбрили и причесали ее. Бледная молодая женщина, видимо беременная, в ужасе бежала по мосту к думе. Пот градом катился с ее лица. Вдруг она остановилась посередине, увидев голову. По мере приближения этой головы черты лица несчастной женщины страшно изменились, только поэтому и можно было догадаться, что она не каменная статуя. Когда ужасная процессия подошла, Она испустила крик, отчаянно простерла руки и без чувств упала посреди моста. Это была жена Франсуа на 6-м месяце беременности. Ее подняли и унесли. «Боже мой!» — говорила королева. «Этим ужасным событием ты показываешь рабе твоей, что есть существа еще несчастнее ее!» В это время госпожа Кампан доложила о Жильбере, и он вошел в комнату. Теперь перед ним была не королева, а женщина, супруга и мать, подавленная рассказом, поразившим ее прямо в сердце. Такое душевное настроение располагало королеву еще охотнее принять те средства, которые, по мнению Жильбера, могли положить конец всем злодействам. Отирая катившиеся по лицу слезы, Мария Антуанетта, приняв из рук Жильбера принесенную им записку и взглянув на нее, сказала Веберу: «Если эта бедная женщина осталась жива, пускай завтра придет ко мне, и если она точно беременна, я буду крестить ее ребенка». «Ах, государыня, государыня!» — вскричал Жильбер. «Отчего не могут все французы, подобно мне, видеть ваши слезы, слышать ваши слова?» Королева вздрогнула. Это были те же самые слова, которые при не менее критических обстоятельствах сказал ей Шарни. Бросив взгляд на проект Мирабо, она обратилась к Жильберу. «Хорошо, доктор, оставьте это мне, я подумаю и дам ответ завтра». Королева была слишком взволнована, чтобы отвечать в настоящую минуту. Она машинально протянула Жильберу руку, которую он с удивлением поднес к губам. Гордая Мария Антуанетта вела переговоры о министерстве, в состав которого входили Мирабо и Лафайет, и дала поцеловать свою руку доктору Жильберу. Это доказывало большую перемену в ней. В 5 часов вечера лакей без ливреи подал Жильберу следующую записку. Заседание было весьма оживленное. Марциальный закон ватирован. Бюзо и Робеспьер хотели создать Верховный суд. Я настоял на определении, чтобы преступления против нации, это новоизобретенное наше слово, судились в Королевской палате Шатле и прямо заявил, что спасение Франции заключается в силе королевской власти. 3/4 собрания встретило мои слова аплодисментами. У нас 21 октября. Монархия прошла добрый путь с 6 числа. Вале эмё ама. Записка была без подписи, но одного почерка с министерской нотой.